Глава 12. Дамиан. 2 года. Я дал себе 2 года, чтобы попытаться забыть и по-настоящему отпустить куклу. Но это было не так просто осуществить. В первые пару месяцев я просто заперся в своем кабинете. По несколько дней мог не спать и не есть. Душевная боль настолько затмевала элементарные физические потребности, что я не чувствовал ни голода, ни усталости. Я с ума сходил. Кукла обыграла меня, сбежала, взяв с меня слово не вмешиваться в ее жизнь. Да она просто меня сломала. Только потеряв, я осознал, насколько сильно любил эту мелкую непослушную девчонку. Месяцы шли. Я страдал, как мазохист, прокручивая в памяти все наши встречи. Каждое такое воспоминание отдавалось во мне, словно удар под дых. Но я не мог остановиться. Забил на все и на всех. Братья пытались поговорить со мной в первые дни недели, но потом бросили эту затею и оставили меня в покое. Единственное, чем я занимался, была фирма отца. Вот только я больше не ездил в офис, все дела решал удаленно. Борис привозил мне документы на подпись, когда это было необходимо. Все остальное время я продолжал заниматься самоедством. Только спустя время, поняв, что чувства никуда не исчезли и что не смогу забыть Арину, я решил строить планы по ее возвращению. Оставалось лишь дождаться отца, передать ему дела и уехать за любимой девушкой. Я выдержал целый год без какой-либо информации. Пытался найти ее в сети, но она удалила все свои странички. Наверное, создала новые. Но я так и не смог их отыскать. Нехватка сведений толкнула меня на то, чтобы нанять частного следака. Весь ее 11 класс был у меня как на ладони. Я знал, что она делала, чем она дышала, как теперь выглядела. Фотографии сыпались на меня десятками. Я часами мог сидеть и рассматривать ее снимки. Я не мог не восхищаться, какой взрослой она стала. Еще красивее, еще ярче. При всем при этом у нее не было ни друзей, ни парня. В какой-то степени она напоминала меня, тоже отвернулась от всех. Просто жила, училась, существовала. Конечно же, я заранее знал, куда она собиралась поступать, и сразу же подал туда документы. Летом мой следак попросил отпуск, а я решил, что мне и так достаточно информации. У меня на руках был ее новый адрес и номер телефона. Что еще мне нужно было? Наверное, поселиться у нее по соседству. Пока я занимался тем, что искал жилье в ее доме или в близлежащих, упустил куклу из вида. И каково же было мое удивление, когда я увидел ее, идущую за руку с этим блондинистым придурком. 1 сентября я только прилетел в город, в институт не торопился, закинул вещи в новую двушку, переоделся и только тогда двинул в ту сторону, где мог встретить ее. И встретил. Увидел, как она споткнулась. Даже хотел броситься к ней и помочь, но меня опередил этот вездесущий Тимошка. Смотрел и не мог глазам своим поверить в то, что она передо мной. Стоило только руку протянуть. Единственное, что мне помешало предстать перед девушкой в ту же секунду, было наличие рядом ее друга. Хотя то, что они держались за руки, мало напоминало дружеские отношения. Скрипнув зубами, я отчалил куда подальше, пока не развязал очередной конфликт на ее глазах. Решил, что такая встреча не лучший вариант. Я отправился на поиски нового знакомого, с которым часто в последнее время общался. Мы случайно познакомились в чате института, а выяснив, что поступили на один курс, стали часто переписываться. Парень был моим ровесником. Наверное, на этой теме мы и сошлись. Только я осознанно пропустил 2 года, а мой новый друг служил в армии. «Макс, привет!» «О, дам, какая встреча! Пошли, тебя с ребятами познакомлю», — предложил друг, увлекая меня в новую компанию. Мне не особо хотелось с кем-то общаться, но отвлечься после увиденного нужно было это точно. Макс знакомил меня с будущими одногруппниками, о чем-то шутил, а я лишь безучастно кивал головой, даже не пытаясь сделать вид, что мне интересно. В итоге, просидев с парнями около часа, сослался на усталость после перелета и направился домой. Сперва думал, что просто вернусь к себе и лягу спать. Но когда оказался в четырех стенах, только и думал о том, что же делает в этот момент моя девочка. Так и не смог себя заставить остаться в квартире. Подорвался и отправился на улицу. Занял место напротив ее подъезда, там, где меня было менее заметно, и стал ждать. Лучше бы я этого не делал. Когда увидел спящую Арину в машине долбанавта Тимошки, даже передернулся. Смотрел, как он наклонился к ней и разбудил, как он вышел из тачки и, подняв на руки куклу, понес ее к подъезду, как потом обнял и поцеловал. А я все сидел и смотрел, и не мог глазам своим поверить. Неужто она успела меня забыть? После ухода блондина я тоже отправился домой, хотя желание остаться и пялиться до глубокой ночи на окна своей принцессы, конечно же, было почти непреодолимым. Но я решил выспаться и набраться сил перед днем, когда смогу смотреть на Арину, не скрываясь. Вот это было единственным верным решением. Еще не хватало превратиться в долбанутого сталкера. Утром ждал ее появления в институте, но преподаватель не кстати попросила ей помочь перетаскать стопки учебников и методичек. Из-за этого я пропустил ее появление в группе. А так хотел поймать ее взгляд, когда она заметит меня среди одногруппников. Я должен был видеть ее реакцию, но обломался. Ведь жизнь не может идти по задуманному сценарию, как бы ты для этого ни старался. Первым я встретил Тимошку, который присоединился к нам и стал помогать с книгами. Только заметив меня, он скрипнул зубами. Наверное, хотел мне многое сказать, а может что-то сделать, но все же промолчал. Зато когда я с Максом вошел в аудиторию, сразу почувствовал на себе взгляд Арины. Лишил себя радости увидеть его, понять, насколько она удивлена. А может быть, ей вообще было безразлично. Причем я был в курсе, что смотрела на меня не только Арина, но все же на остальных мне было плевать. Я направился на галерку, пробежался глазами по рядам, пока не наткнулся на нее. Задержав на ней взгляд лишь на пару секунд, заставил себя практически силой отвернуться. Сделать вид, что я здесь совсем не из-за нее. Хотя кого я вообще обманывал? Наши города уж слишком далеки друг от друга, и подобный институт-университет я мог найти поближе уж точно. Как маньяк я пялился на нее всю первую пару, а потом и вторую, тихо радуясь, что нас распределили в одну группу, и мою девочку разлучили с Тимошкой. Я решил, что это обязательно сыграет мне на руку рано или поздно. Не смог не спросить, действительно ли они вместе. Но Арина не собиралась даже в мою сторону смотреть, не то чтобы что-то обсуждать. В этот раз мне пришлось отступить и оставить разговор до следующего подходящего случая. Я, как и все студенты, отправился в столовую. Конечно, я уже знал, кого там увижу. «Привет, красавчик!» Стоило только занять столик, ко мне сразу подсела симпатичная брюнетка. «Привет!» Я лишь мельком глянул на нее и перевел взгляд на куклу, которая в мою сторону ни разу не повернулась. «Как насчет того, чтобы познакомиться поближе?» «А ты не теряешь время!» Все же я развернулся к девчонке и ухмыльнулся. «Жизнь, говорят, коротка. Нужно брать от нее по максимуму». Девчонка широко ухмыльнулась. Интересная позиция. Я вообще девушка интересная. Я даже отвлекся, болтая с ней ни о чем какое-то время. Умудрился проморгать момент, когда Арина встала из-за стола. И, возможно, не заметил бы, как она покидала столовую, если бы не столкновение. «Куда ты прешь? Ты че, овца? Слепая?» Я скрипнул челюстью и уже поднялся со своего места, планируя закопать этого бессмертного, но не успел. На него налетел разъяренный Тимошка, как только Арина убежала. «Как ты ее назвал? Ты что-то попутал, утырок?» Я смотрел на то, как он размазывал лицо придурку, и на секунду даже зауважал. Но, посмотрев, как обоих проводили к ректору, решил, что с меня шоу достаточно. Нужно было проветриться и подумать, что делать дальше. Но перед тем, как выйти на улицу, я завернул в туалет. Глазам своим не поверил, увидев там у сушилки с мокрой рубашкой в руках куклу. Меня к ней какими-то невидимыми силами притянуло. Остановился в шаге от нее. Втянул носом воздух. Арина в одной распахнутой на груди мастерке смотрела на меня испуганными глазами, а я остолбенел. Не мог не смотреть на нее. Окинул взглядом ее идеальную стройную фигурку. В голове Армагеддон случился. Ядерный взрыв. Это примерное сравнение с тем, что я испытал при виде своей малышки. Еле удержал руки подальше от нее. Хотя внутри все сигналило и кричало, что нужно срочно закинуть девчонку на плечо и утащить в свою пещеру. Сглотнул, гоня от себя эти мысли и фокусируясь на ее сбивчивых словах. Что ты тут? Она замолчала. Я? А что я? Я рад увидеть, насколько моя кукла стала взрослой. Шепнул ей в ответ, потому что голос просто пропал. Арина быстро пришла в себя после потрясения, связанного с моим появлением. «Что? Кто тут твоя кукла?» Выпалила она, раздражаясь с каждой секундой сильнее. «Была когда-то дурой, связалась с тобой, а сейчас я поумнела. Так что не трать время, займись своей жизнью. Не нужно впутывать в нее меня». Ее слова снова резали меня по-живому, но я виду не подал. Слушал, отвечал, а потом и вовсе вызвался на стреме постоять, пока она не закончит сушку вещей. Не сказав ни спасибо, ни до свидания, Арина умчалась в неизвестном направлении, хотя я и так понимал, куда она направилась. Не думал, что мне так сложно будет наблюдать за ее сближением с другим. Но больше всего меня раздражало, что я не знал, насколько далеко у них успела зайти. «Тим мой лучший друг. Он очень мне помог 2 года назад. С тех пор мы с ним не разлей вода. Но ты права. Мы встречаемся и правда всего 2 дня». Эти слова я услышал совершенно случайно и чуть с ума не сошел, понимая, что еще не все потеряно, и у меня есть шанс. Думал, что мне полегчало, что уже отпустило, и я смогу прожить этот день до следующей нашей встречи. Но сорвался. Сперва вышел из квартиры, спустился на ее этаж, пытался вернуть себя обратно, но не мог. Остановился у ее двери и уже руку занес над кнопкой звонка, но сжал кулак и убрал ее, лишь спиной прижался к двери, сквозь которую очень хотел просочиться. Только чисто физически это было невозможно. Зато я мог услышать ее голос. Не раздумывая ни минуты, набрал ее номер, который был давно сохранен в контактах моего телефона. Но в ответ мне были лишь длинные гудки, оглушающие и такие раздражающие. Гудки прекратились, я зажмурил глаза и глубоко вздохнул, очень медленно считая про себя до 10. А потом еще раз и еще. Просто пытался успокоить нервы. Только тогда я набрал 2-й раз. ни на что не надеясь, я уже сделал шаг в сторону лестницы, как услышал долгожданное. «Алло». Я уже действительно не ждал от нее ответа, поэтому замер на месте, растерянно сказав ей что-то до безобразия банальное. «Привет». Еще одно слово, а у меня в горле ком образовался. Узнала голос, не бросила трубку и продолжала слушать. «Поговорим?» Чуть надломленно спросил, надеясь, что по голосу она не определит, насколько сильно ломает меня.